Глава 5. «Давай!» — я дал отмашку Ладе, отскакивая от очередной овцы. Не потому, что опасался готовой вот-вот вылупиться твари, а потому что... Фух! С вытянутой руки аэроманта сорвался поток воздуха. Промышленный вентилятор позавидует. Но сорвался не просто так, а подхватывая тончайшую меловую пыль из ящика под ногами у сестры. Белесый полупрозрачный поток ударил в лабораторное животное, заставив заметаться в своем тесном загончике и жалобно заблеять, а потом вдруг словно взорвался изнутри. Вылетевший в высоком прыжке мутант пучил глаза с горизонтальными зрачками сильнее обычного, но при этом на сероватой шерсти не было ни одной белой пылинки. В очередной раз пропела тетива арбалета. «Что на этот раз?» Я подхватил медицинский лоток с ножом и скальпелем, клеенку и привычно двинулся к туше. 28,3. Потратила несколько секунд, чтобы прочесть показания циферблата Наташа. 29,0. Тут же отозвалась Ола, играющая в эксперименте роль наблюдателя. 28,9. Отчиталась родственница. 29,0. На всякий случай вставила волкоухая. Печать позволяла считать десятые доли секунды, но механические хронометры в экспериментах считались независимыми от наблюдателя и потому объективными регистраторами. Записала. Итак, 6,7 секунды от субъективно определяемого времени принятия тьмы до возникновения турбулентности вокруг тела измененного. Лада аккуратно закрыла ящик с меловой пылью и привычно создала смерчик-пылесос. Рассуждая, Акалит не забывала следить, чтобы ее творение не приближалось к ногам ведьмочки. А вообще разброс от 0,5 до секунды. И, скорее всего, скорость активации воздушного покрова зависит от индивидуальных особенностей каждого мутанта. Не отвлекаясь от извлечения, ставших ценным ресурсом внутренних органов овцы, подсказал я. Вопрос, правда, каких? Думаю, мы набрали достаточно материала биометрических исследований для статистического анализа. Ола вдруг заразительно зевнула, одновременно потягиваясь, и только потом сообразила, что повела себя не особо культурно. Ой, в смысле, есть куда более интересный вопрос. Откуда вообще к тьме еще и воздух берется? С первой стихией это понятно, ею НАТО делится с овцой. А дополнительная стихия как возникает? Ну да, все, блин, так просто. Берет и делится. Маги. У вас ведь были лабораторки по разложению солнечного света в спектр при помощи призмы? Придержал нотации я. Однообразные эксперименты задалбывали. Но именно это и была настоящая научная работа, а не та показуха, что я устроил на презентации. Выводы должны быть подтверждены или опровергнуты статистикой, иначе они яйца выеденного не стоят. В одном белом луче прячутся и красный, и желтый, и зеленый, и все остальные, включая невидимые глазом. «Хочешь сказать, в Натиной тьме уже есть все вторичные стихии?» Удивленно хлопнула ресницами родственница. «А почему тогда она сама не может?» «Потому что у тебя либо есть призма, либо ее нет». Мне в голову тот же вопрос пришел гораздо раньше, и я успел хорошенько над ним подумать. «Интересная теория», — всерьез озадачилась Пакова Зазноба. «Гипотеза. Всего лишь гипотеза», — поправил я. «А может и вовсе предположение, потому что на данный момент у меня нет никаких идей, как эту идею проверить». Гипотеза считается научной, если она удовлетворяет научному методу, то есть объясняет все факты, которые гипотеза призвана объяснить. Не является логически противоречивой, принципиально проверяема, то есть потенциально может быть проверена критическим экспериментом. Не противоречит ранее установленным фактам, приложима к, возможно, более широкому кругу явлений. Хотя она, например, хорошо объясняет, почему у людей рождаются потенциальные маги, а у эльфов нет. Почему у эльфов нет магов? Одновременно переспросили меня студентки-воздушницы. «По крайней мере, я спрашивал Рону, и она о таких ничего не слышала», — подтвердил я. «Сама подумай, Лада. Были бы маги у остроухих, смогли бы люди загнать их в шрам и заставить прятаться веками там. Что касается твоего вопроса, Ола, Ты ведь в курсе, что все человеческие дети рождаются светлыми, даже если мать темная? При этом по усредненной статистике от 4 до 8% новорожденных одарены, то есть имеют склонности к той или иной конкретной светлой стихии. И сам свет в чистом виде воспринимать не перестают. «Ну, ты всех грузанул, братик!» Подловив момент, когда рядом со мной никого не оказалось, подошла двоюродная сестра. «Я-то уже привычная, а у Ольки мозги в трубочку сворачиваются каждый раз на полдня. Как твои-то немаги только тебя слушают?» «Не бывает сложных знаний, бывают плохие объяснения», — усмехнулся я. Контейнеры с будущим материалов для трансплантов заняли свои места на полках. Не только исследования, но и какой-никакой доход. По сравнению с заработками Роны, так на булавке. Но ведь недаром у меня дома говорят, что копейка рубль бережет. Не так давно ситуация была ровно обратной. Я приносил основной доход в семью, а эльфийка выступала скорее ради собственного удовольствия. Точнее, мне так казалось, пока не пришлось разом ухнуть все накопленное на выкуп Тани. Тут-то эти самые булавочные... Но каждый день поступающие суммы нас и удержали на плаву. «Ага, ага». Лада воровато оглянулась по сторонам, убедилась, что в лаборатории мы одни, и, наконец, спросила то, что хотела. «Светлый ребенок у темной. Это правда возможно? Или ты просто свою ведьму успокаивал?» «Не только возможно. Это единственный вариант, при котором ребенок может родиться». Я постарался не хмыкнуть. «Ну, конечно, как же не посплетничать у подруги за спиной-то? Тем более эта подруга — жена брата. Просто обе первостихии настойчиво велели. Если темная попытается изменить свой плод, неважно на какой стадии беременности, то это приведет к ассимиляции тканей нерожденного в материнский организм». «Брррр!» — передернула плечами эта любопытная Варвара. «Зато никаких проблем с контрацепцией». Сделал вид, что не заметил реакции я. Чужая магия на Наташу не действует, в том числе и моя. Если бы не особенности первостихии, я бы уже готовился стать счастливым отцом во второй раз. Видимо, я не удержал лицо, потому сестра ответила быстро и совсем другим тоном. «Но ведь ты сказал, что с Кариной все хорошо, и мастер Марат в Мэннер вернулся». «Из огневика, привыкшего прижигать раны на поле боя, отличная повитуха, кто ж спорит-то?» После памятного выступления на сессии ученого совета меня теперь периодически тянуло на черный юмор. «Оставайтесь в Несарии, в любой момент может потребоваться ваша консультация. Уже месяц прошел, хоть бы одной заразе понадобился. Тьфу!» «Вот не надо было влезать в политику, брат!» Словно ей исполнилось не 21, а все 60, мудро указала мне Лада. «Не надо», — отвернулся я, — «но больше некому, как оказалось». «Все будет хорошо, вот увидишь», — попыталась приободрить меня дочка пироманта Мартина. «Моя мама и меня, и брата с сестрой под присмотром папы рожала. И ничего, а она обычная слабая женщина, недоблестный воин». «Да понимаю я». Мои губы против воли дернулись при воспоминании о том, какой воин рыжая. Правда, это я мог улыбаться. А вот среднестатистический пехотинец баронессе был ровно на 2 взмаха мечом. Хороший на 3. Да что там кара, даже герцога Берга-старшего, говорят, неплохо на тренировке могла загонять. Достала уже эта неопределенность. Хорошо, что только неопределенность. К сестре явно вернулось то настроение, с которым она начинала меня допрашивать. Ладно, любовница в королевствах, как ты с 3-мя-то в одной комнате уживаешься, а? Ширма. Покачав головой, хмыкнул я. Ширма? Из звукоподавления одним из раненых амулетов врубаю. Я внимательно посмотрел на Ладу. А ты думала, мы там на одной постели разом? Сестренка, ай-яй-яй. Откровенно говоря, без Миланы на подобные эксперименты меня пока не тянуло. Все как-то утряслось, не в последнюю очередь благодаря простодушному обаянию Ферниэль. Пусть пока так и остается. Тот самый момент, когда, если работает, не надо ничего трогать. Потом разбираться буду. — А очередь как определяете? — Лада, я уже набрал воздух в легкие, мысленно подбирая вежливую и доходчивую формулировку, но тут дверь лаборатории распахнулась. «Уважаемый магистр Арн Миракийский!» Разумная химера на всякий случай принюхалась. Видимо, откуда-то получила образец моего запаха. «Вам послание!» «А вот и вызов на совет!» Решил я и не угадал. «Сестра, хочешь сходить в гости домой к декану факультета жизни?» «Я?» Глаза родственницы стали совсем круглыми. «В гости?» «Уважаемый Вирн Несарийский зовет меня и всех ваших близких нанести дружеский визит», — процитировал я. «А-а-а!» Девушка, что называется, наглухо зависла, зато подала голос посланница. «Уважаемый магистр, а можете взять с собой леди Ферониэль?» Под моим удивленным взглядом зверодевушка прижала уши к голове и посмотрела на меня глазами маленького несчастного котеночка. «У моей смены как раз будет выходной день, вот и...» «Рона обязательно придет, и инструменты мы не забудем», — давя улыбку, пообещал я. «Кое у кого я вижу уже пол столицы поклонников». «Ура! Ой, в смысле, спасибо, спасибо, спасибо, уважаемый магистр!» «Вот ведь как некоторым мало надо для счастья. Интересно, что в этот раз такого собирался мне сообщить Вирн, что потребовалось аж к себе домой приглашать, да еще и не на час-два? Что-то мне подсказывает, кончилась спокойная жизнь». «А-а-а!» Вопль Лады заставил натурально подпрыгнуть не только меня, но и химеру. «Что? Что случилось?» «Мне нечего надеть!» Еще из окна городского такси дом декана мне показался каким-то слишком большим, что ли. Только увидев каретные ворота, врезанные по центру фасада, понял — внутренний двор. В Лиде жилые владения не принято огораживать заборами, в отличие от промзон или исследовательских объектов. Так что внутренний двор — лучший выбор, если хочется немного приватности под открытым небом. Денег, правда, на такую хоромину нужно не просто много, а реально до хрена. Причем не только на покупку. Содержание тоже ого-го кушает. Одна покраска наружных стен чего стоит. Но, понятное дело, такие мелочи не волновали Вирна Несарийского. Хозяин недвижимости самолично встретил нас у порога. И если мне с моими девчонками досталось только радушное, но простое приветствие, то Ладе Виталист сделал несколько красивых комплиментов, заставив воздушницу покраснеть, как мака в цвет, от смущения. А вот нечего было едва ли не бальное платье себе заказывать, спуская все заработанные за месяц деньги, да еще и краситься, словно на подиум. А я ведь ей несколько раз повторил. Неформальная встреча. Сюрприз. Оказалось, в искусстве обращения с женщинами мне до наставника пока далеко. Нет, понятно, что за без малого 150 лет можно успеть натренироваться, но не ожидал, честно. Когда события внезапно срываются, как химера с места в галоп, начинаешь вновь ценить минуты редкого отдыха. И еще один прозрачный намек, брошенный вскользь. Учитель сегодня прямо в ударе. Еще ни разу не видел, чтобы декан старался создать атмосферу. Скорее наоборот. Далеко не все повелители жизни способны продемонстрировать городу и миру столь выдающееся спокойствие. Даже когда мы перед сессией ученого совета договаривались, кто что будет говорить, и действительно перешли на неформальный тон, и то... Да. Я бы даже решил, что меня ждет какая-то прямо-таки запредельная пакость. Жизнюки из совета были кем угодно, но только не всепрощающими святыми. И наехал я на них знатно. Но Вирн явно не для меня старается. Понятно, что формат встречи выбран именно для того, чтобы замаскировать долгий разговор. Интересно, для кого ж тогда? Ладу и Рону такой собеседник просто очаровал. Даже Натана слегка расслабилась. Только волкоухая делает вид, что ей все нипочем, но уши выдают. «Лето прошло, скоро и погода портиться начнет». Меж тем продолжал рассуждать маг, ведя нас через первый этаж своей, пожалуй, что виллы. Никакой дутой помпезной роскоши, но и казенного минимализма, уже порядком поддоставшего, тоже нет. Милая такая домашняя обстановка. Кстати, коробки и кофры с инструментом и сценическим оборудованием, привычные уже к этому Тане, тащить не пришлось. Пара молчаливых слуг под водительством хорошо знакомого мне секретаря приняла на себя роль грузчиков. Зато пока тепло. Считаю, самое время потратить день в свое удовольствие. Пока еще можно. И еще один тонкий намек. Наставник сегодня на них тоже щедр. Тут у меня все мысли просто вылетели из головы, потому что мы пришли. И да, словечко «вилла» определенно очень подходило к домику декана. Одна из внутренних стен отсутствовала, формируя не то террасу, не то мегаверанду с ресторанными столиками, баром и прочими атрибутами хорошего места для отдыха, вроде настойчиво манящего запаха готовящегося шашлыка. Выходила веранда во двор, половина которого была занята очень красивым садом-патио, а вторая — здоровенным бассейном с кристально-прозрачной водой. Бассейн не пустовал, в нем и рядом с ним расположились разумные химеры в количестве около дюжины ушастых голов. Химеры. В купальниках, несколько более целомудренных, чем привычные мне земные, но в целом похожих. Пожалуй, им только надувных матрасов не хватало для полного сходства с пляжными отдыхающими моего родного мира. А вот мячик, например, был. Впрочем, несчастный спортивный снаряд тут же забыли, как только зверодевушки увидели Рону. «Фераниль, привет!» «Копальные костюмы, если будет желание, можно получить и подогнать у моей портнихи», подсказал зависшим от открывшегося зрелища девушкам хозяин дома. «Отдыхайте и расслабляйтесь, как вам больше нравится». Панорамное окно из кабинета Вирна выходило во внутренний двор как раз так, чтобы с высоты второго этажа держать в поле зрения всю веранду и бассейн. Там внизу мои любимые и сестра как раз тестировали свежеобретенные купальники. Больше всего, как ни странно, стеснялась именно Лада. Остальные, даже темные, чувствовали себя куда более раскованно. Правда, у ведьмы была немножко другая проблема. Домашняя швея декана, похоже, не рассчитывала, что одна из приглашенных гостей будет столь богато одарена. Нет, она сделала все возможное. Но все равно, Нате явно было тесно в груди. Настолько явно, что залипали на открывшееся зрелище, в том числе и некоторые зверодевушки Виталиста. И я последний, кто их осудит за это. Только третий день, как вернулись. Маг жизни тоже подошел к окну. Химеры невероятно выносливы. А печати кондиционируют психику, но все же они живые и отдых заслужили. Ого, какие откровения пошли. Я, не скрывая удивления, уставился на наставника. Получается, Вирн старался, создавая атмосферу для Роны и остальных, только для того, чтобы они без проблем влились в отдыхающий коллектив? Я... Декан помедлил, но продолжил. Долго думал над твоим ответом на вопрос, зачем тебе все это, когда мы в первый раз встретились в день твоего возвращения из горловины. Над тем, что действительно боюсь потерять. Думал и все же понял, что у меня тоже есть те, без кого, и этот дом, и все остальное теряет большую часть смысла. Сказано это было так, что мне пришлось глотать вставший поперек горла комок. Пока имеешь, не ценишь. Виталист кривовато улыбнулся. Наверное, будь моему теперешнему телу на вид побольше лет, я бы подумал, что смотрюсь в зеркало. До того знакомой получилась гримаса. «Я запомнил, спасибо». Тут наставник вновь посмотрел в окно, и его лицо умиротворенно расслабилось. Там внизу тройка ушастых девчонок устроила с Таней великую битву за мяч. Писку и визгу получилось значительно больше, чем результата, потому как моя более мелкая и потому шустрая химера умудрялась каждый раз вывернуться из окружения, не выпуская трофей. Лада утянула Нату к бассейну и, кажется, уговаривала начать учиться плавать. Ну, а Рона собрала вокруг себя кружок из прямо-таки исходящих восторгом звероухих. Похоже, они разучивали какую-то песенку. «Я лично ездил налаживать контакты с тем клириком, Митчеллом, чьи координаты ты мне оставил». Не меняя выражения лица, закончил мужчина. «Хочешь сделать хорошо — сделай сам». Последнюю фразу я в сердцах бросил наставнику, когда мы пытались договориться насчет содержания моего выступления перед советом. Собственно, я все пытался понять, почему Вирн обозначает сроком принятия ключевых решений 3-4 месяца и ни в какую не хочет принять, что времени столько нет. Сам же помог мне максимально быстро продемонстрировать темную трансформацию. В чем теперь проблема? Как оказалось, в теории стихийного превосходства. А 3 месяца нужно было, чтобы кулуарно убедить ретроградов с окаменевшими мозгами в том, что пора что-то менять. Взбесило меня это дико. Все как всегда. Даже самый лучший генеральный директор не сможет перебить решение Совета мажоритарных акционеров. Отправить стремительно набирающую бизнес-вес компанию в утиль только потому, что динамика ценных бумаг не понравилась? Видел я один раз такое. Желание орать, брызгая слюной, удалось задавить через печать. То была реакция молодого тела, у которого все в порядке с секрецией гормонов. А вот холодная ярость принадлежала сознанию. Именно она помогла мне составить речь нужным образом. Если декан дорожил своей длительной политической карьерой, то мне терять было нечего. Лид в том виде, какой он есть, меня решительно не устраивал. Я уже говорил это и не раз. Ни как дом, ни как государство. С другой стороны, перед толстосумами, только и способными, что разглагольствовать о курсе голубых фишек и протирать дорогие костюмы кожаными сидениями своих Бентли и Мерседесов, у повелителей жизни имелось преимущество. Даже 2. Они все-таки были магами, то есть учеными, и общество Лида строилось на верховенстве закона. То есть до их разума все же можно достучаться, давя на логику, и сделать мне за высказанное в острой форме мнение ничего не могли. Кроме как не дать кресло в совете, но я ведь туда на самом деле не стремился. А палки в колеса моей собственной дальнейшей научной деятельности? Да света ради. Правда, первая ответочка мне прилетела с той стороны, откуда я не ждал. Фактически мне запретили выезд из Несарии. Но, положа руку на сердце, мера была полностью оправданная. Именно у меня под контролем была единственная в республике ведьма, и только я с ее помощью мог на практике превращать животных в тварей. Описание последовательности действий и теорию я предоставил. Но кто гарантирует, что все это заработает в чужих руках? Сам ведь разворошил улей, пытаясь заставить совет реагировать на внешние угрозы оперативно. Глупо теперь жаловаться. Но получилось крайне неудачно, по личным причинам. Это да. То есть переговоры прошли успешно? На всякий случай уточнил я. Мы достигли взаимопонимания в общности стратегических целей на достаточно длительный отрезок времени. Дипломатично сообщил мне наставник, прислушиваясь к взвизгам, плюхам и звонкому смеху из окна. Покачав головой, виталист закрыл створки, и активизировавшаяся автоматическая амулетная система отрезала все внешние шумы. А еще налаживанию двухсторонних контактов сильно способствовало прибытие обоза с продовольствием и иными припасами для войска рубежа под прикрытием отряда в сотню химер, под водительством 6 советников. Наверное, я очень глупо выглядел с вытаращенными глазами. Представляю, как обделался заслон церкви на въезде в горловину, увидев таких мирных путешественников. «Скажем так, ты своей дебютной речью убедил не только меня», прокомментировал выражение моего лица декан и все-таки не удержался, насмешливо фыркнул. «Когда кто-то вроде тебя смеет плюнуть на все регалии и заслуги уважаемых магов и открыто клюет их взад, это, как ты там сказал, мотивирует? Почище развершиеся под ногами пропасти». «Кто бы мог подумать?» — пробормотал скорее себе я. Да, оказывается, крик вопиющего в пустыне все же был услышан и даже вызвал по-настоящему срочные действия. Что ж, это уже больше, чем я мог позволить себе мечтать. Стоп, дебютный? При содействии полковника Ромара удалось вывести из заграничья сразу 2 ведьм. Опять перешел на подобие официального тона повелитель жизни. Первые опыты по твоей методике подтвердили ее работоспособность. Фух, я даже не попытался как-то сдержать вздох облегчения. Вышло, получилось. Вероятность полномасштабной войны теперь снизилась на порядок, если не на 2. Справился. Сейчас, вот сейчас, прямо даже не верится. По сравнению с такой новостью, кресло советника кажется просто пустяком. Забавно, что мне все-таки его дали. На меня повесили какие-то обязанности в связи с назначением? Больше для проформы поинтересовался я. Упавший с души камень смешал все эмоции, и сейчас мне нужно было время, чтобы прийти в себя. И что насчет ограничения перемещений? Сняли? Запрет сняли, кивнул Вирн. А что касается обязанностей, тебе придется выступить дипломатическим представителем Лида, а не официально всего будущего Альянса Трех Сил на юге в сатрапии Борланд. Что? Мне показалось, что у меня слуховые галлюцинации. Дипломатом на юге? Мне? Серьезно? Ты дал совету хорошего пинка, а мы уже пнули наших будущих союзников. Последнее слово декан выговорил таким тоном, что сразу стало ясно, насколько он считает войско и церковь способными к единым с республикой действиям. Ну да, чудес не бывает. В смысле, глупо надеяться на второе чудо подряд, раз уж удалось совершить первое. Теперь предстоит долгая и кропотливая работа, множество людей по выстраиванию контактов и поиску точек взаимодействия. Однако агрессивные приготовления у южан уже набрали определенную инерцию и еще наберут, если их не притормозить. В итоге может так случиться, что сатрап будет вынужден поступать вопреки внешнеполитической логике. И притормозить должен я? Спокойствие изображать не пришлось, я просто не знал, как реагировать. Вот вообще. У тебя больше всего шансов. Пожал плечами повелитель жизни. И это не месть советников за твое выступление. Я проверил выводы лично. Именно у тебя максимальные шансы хоть что-то сделать. Слов в ответ я как-то не нашел. К приему новой информации готов. Оповестил я декана через несколько минут. Тот честно дал мне возможность переварить охрененные новости по поводу... Как бы это выразиться, если без мата? Ах да, нового приключения. К сожалению, юг человеческих земель, совет и меня в частности, мало интересовал. Сразу же повинился Вирн. Собственно, не заинтересовал бы и сейчас, если бы не известные тебе события. Потому о происходящем там сейчас могу рассказать только в общих чертах. Я только махнул рукой. Что уж теперь-то? 60 лет назад экспедиционные корпуса двух из трех южных сатрапий синхронно вторглись на территорию соседа, расположенного между ними, в сатрапию Борланд. Приграничные конфликты там случались регулярно. Как правило, территории при этом из рук в руки надолго не переходили, но в этот раз что-то пошло не так. Борланд мало того, что отбился без потерь, его армия, разделившись на две части, молниеносными ударами захватила столицу агрессоров. Были казнены сатрапы и их родня, и все. Во всеуслышание главой Борланда было заявлено, что в очередной раз не будет территориальных и иных изменений. Только доминионы заключат между собой нерушимый военно-политический союз во избежание излишнего кровопролития впредь. Потому, например, на всех политических картах Северного издания до сих пор отмечены три сатрапии. Хотя на деле это единое государство, добровольно приросшее с той поры территорией еще 12 королевств соседей. Каждому также оставлен статус доминиона, а короли, добровольно вступивших в союз, получили статус высшей знати Борланда. «Какая прелесть!» – пробормотал себе под нос я. «Ну да, 60 лет на юге разрастается молодой гегемон, но, разумеется, Лиду это было напрочь неинтересно. У южного политического новообразования в наследство от родоначальников осталось множество внутренних проблем. Без труда угадав мои мысли, с почти незаметным нажимом продолжил просвещать меня Виталист. Конфликты между знатью, бесконечные реформы армии и экономики и Белая Церковь, решившая на волне изменений закрепить за собой плацдарм на Дальнем Юге. «Плацдарм?» Я удивился, что наставник применил это военное словечко. «В обмен на благожелательность местных властей клирики взяли под патронаж четвертый и самый слабый вуз Айкумены – высшую школу магии в Борлдропе, столице Борланда, превратив ее в семинарию». Даже слишком ровным тоном сообщил мне декан. Мне потребовалось с десяток секунд, чтобы уловить все подтексты услышанного. Белые решили учить своих магов других стихий. На всякий случай переспросил я. Выбрали максимально отдаленный регион, чтобы не спровоцировать реакцию среди магического сообщества, и умудрились потерять над своим же начинанием контроль? Ну а как еще в свете произошедшего можно было новые известия интерпретировать? Вирн кивнул, и я приложил ладонь к лицу. «Только один вопрос», — выдавил я из-под руки. «Как?» «Точно так же, как провернули объединение сначала с Атрапией, а потом и соседних королевств», — Вирн дернул щекой, сдерживая то ли невеселую хмылку, то ли досадливую гримасу. «С открытием семинарии маги новых выпусков перестали выезжать на стажировку и вообще как-то контактировать с коллегами из других стран. Многие вообще думали, что обучение прекратилось, но нет, вуз до сих пор работает, формально он продолжает числиться за церковью, но на самом деле полностью подчиняется местным властям, вместе с местным руководством из тамошнего клира». «Ой, идиоты!» Я вдруг понял, что на самом деле произошло на Дальнем Юге. Недаром я с Машей общался, да и тот разговор с Митчеллом, когда моя тогда еще оруженосец прошла манифестацию, был на самом деле очень полезным. Идеи белых местными не очень воспринимаются, потому церковь попыталась влезть по-другому, выставив себя полезной, фактически купив место при дворе. Маги – стратегический интерес любого правителя, а чтобы твердолобые долдоны в сияющих белизной накидках не наломали дров, поставили на руководство тех, у кого принципы были не столь несгибаемые, заодно задвинули куда подальше всяких слишком инициативных и неортодоксально мыслящих. К комбо! А теперь внезапно обнаружили церковный раскол. Теперь понятно, почему адепты света вцепились в рубежников, словно в жопу укушенные. Ведь если подумать, церковь сама по себе тоже не самая маленькая и при этом очень разветвленная структура, то есть инерция мышления и принятие решений тоже ой-ой-ой какая. В ответ на изменение обстановки в шраме они должны были только сейчас начать раскачиваться. Причем первыми действовать обязаны прелаты, церковные дипломаты, они же контрразведчики, мягко подсекая войско за пуповину снабжения со стороны королевств. Вместо этого грубый на грани конфликта рейдерский захват при поддержке светлых рыцарей и паладинов, причем одновременно несколькими разными группами белых. Не потому ли, что Яхорта, административный центр белых, эпично облажалась? Да, дела. Яхорта – вообще название миниатюрного королевства в центре человеческих земель Айкумены, упоминается в романе «Акалит». Но слово давно уже ассоциируется именно с одной из структур белых, как у нас, например, название страны Ватикан не отделяют от руководства католической церкви. Запредельная скорость обучения и анализа информации. Голос декана заставил меня вздрогнуть. Пока я прокручивал и сопоставлял в голове известные факты, он внимательно смотрел на меня и, видимо, примерно представлял, до чего я додумался. Все же 150 лет опыта, из которых под сотню педагогического, это очень серьезно. Одна из причин, почему я считаю, что в Борланд должен ехать ты. Другие могут просто не успеть справиться. А еще, решил уточнить я, посланник должен представлять все заинтересованные в переговорах силы и одновременно должен внушать уважение той стороне, куда направлен, педантично перечислил маг. По стеклам панорамного окна пробежали разноцветные блики, и мы на несколько секунд отвлеклись от разговора, чтобы выглянуть во двор. Ну, конечно. Рона распаковала и запустила свои концертные приблуды. Нынешний сатрап продолжает курс своего отца и деда, старательно проводя смычку между понятиями «аристократ» и «военный». Уже давно введен табель о рангах, когда воинское звание и награды гарантирует получение титула, а по непроверенным слухам, сатрапам готовится указ, по которому неслужившие семьи будут титулов принудительно лишены. И ты единственный офицер на действительной службе с реальным боевым опытом и опытом командования армейскими подразделениями среди всех магистров жизни. Ясно. Я проглотил так и рвущийся с языка не самый цензурный комментарий. Ну да, логично. Все знают, что за красивые глаза капитана мне бы рубежники не дали. А вот кому другому пришлось бы как-то доказывать местным выданное звание, даже если оно совершенно адекватно отражает его опыт. И я понимаю, как буду представлять войско. А что касается белых? Гарем, просто ответил наставник. Жена из белых среди всех граждан Лида есть только у тебя. Митчелл при мне отпустил леди Марию со службы, благословив сопровождать мужа. Примерно через 2 дня она будет ждать тебя в гостинице у южного таможенного терминала. Я открыл рот, подумал, закрыл. Ну да, подтвержденный светом брак — это аргумент. И стоп. Гарем? Вкрадчивым тоном переспросил я. Кровные союзы традиционно считаются на юге куда как более весомой формой подтверждения долговременного договора, чем слова, произнесенные вслух или перенесенные на бумагу, — объяснил виталист. Опять же, живой человек куда лучше проследит за выполнением взятых второй стороной обязательств. Состоятельные и благородные южане с детства готовят своих дочерей представлять семью перед родом мужа. Правда, в последние десятилетия гарем дополнительно стал играть роль социального маркера, успеха и мужеской силы. Содержать несколько жен уже непросто. Найти экзотическую красавицу еще сложнее. А добиться послушания и желательно любви – высший класс. Вирн промолчал и уже другим тоном с нажимом добавил. Совету пришлось приложить значительные усилия, чтобы объяснить агентам торговой гильдии разницу между законодательно закрепленным правом граждан свободно приобретать, использовать и продавать имущество и возможностью спекулятивной наживы за счет экономики республики. Все-таки в отношении запредельной скорости анализа информации декан мне польстил. Пришлось 2 раза прокрутить в голове сказанное, чтобы понять, как одна часть соотносится со второй. Химеры? Ну, действительно, кто может быть экзотичнее? А заставить изображать любовь к кому-то, кроме хозяина, не то чтобы очень просто, но в принципе вполне выполнимо. Если правильно составить устный приказ, объяснить задачу и определить мотивацию. Собственно, сами повелители жизни точно так же торгуют негуманоидными химерами, деньги берут, но привязку к себе не снимают. Во-первых, иной возможности функционально не предусмотрено, а во-вторых, защита от применения против создателей. Правда, для того, чтобы провернуть подобный фокус с разумной собственностью, надо хорошо понимать принципы воздействия печати на сознание и подсознание раба. Видимо, торгаши нужных специалистов для консультации где-то все-таки отыскали. Насколько гильдии амбиций не хватило и денег? Почему-то запнувшись и странно на меня посмотрев, все же пояснил виталист. Покупали эльфиек и переправляли через границу. Успели вывести больше 1500, прежде чем удалось предпринять эффективные заградительные меры. После урегулирования проблем с торговцами, несколько богатых родов из Сатрапии и Борланд обратились к руководству республики напрямую. Разумеется, на нарушение собственных законов ученый совет не пошел. Но мне в теме семейных отношений на юге все равно пришлось разбираться. В частности, это помогло спрогнозировать попытки нападений крупных формирований на эльфийские деревни под нашим протекторатом и успешно их предотвратить. Да. Что-то до меня некоторые вещи реально туго доходят. Поездку Вирна для личного договора с Митчеллом я списал на то, что передал контакт этого влиятельного клирика именно наставнику. И почему-то совершенно забыл, что именно декан общался с Кристианом на территории Нессарии, и что он же устроил мой отъезд в войско, досрочно завершив обучение, дабы не допустить обострения отношений между Лидом и лидером рубежников. Получается, учитель по факту министр иностранных дел. Просто на совете не принято обозначать должности какими-то названиями. А я, в свою очередь, как личный ученик, его протеже и в каком-то смысле заместитель. Ведь кого еще можно послать тормозить раскручивающийся в далекой стране маховик глобального конфликта? Особенно если ты министр без министерства. Как я понимаю, мне придется взять Рону с собой. Кивнул я в сторону бликов на оконных стеклах. В свете открывшегося знания я в очередной раз пересмотрел приглашение. Похоже, Вирн банально хотел посмотреть на мою... Нет, не команду, семью. Не знаю, что можно увидеть за 15 минут, но и опыта 150-летнему виталисту не занимать. Видимо, увиденное мага удовлетворило. «Придется взять всех». Дипломат внимательно смотрел на меня и потому успел предвосхитить ответную реплику. «Кроме двоюродной сестры, разумеется, иначе девушку обязательно воспримут как невесту». «Хорошо, что декан понимает, что я родственниками торговать ради интересов республики не буду. Иначе у нас могло сложиться крупное недопонимание». «Всех это и Наташу тоже?» — на всякий случай переспросил я. «Экзотика!» — напомнил мужчина. «И пусть южане наглядно убедятся, что мы больше не зависим от шрама». Я невольно восхитился. Прямо по Сунь Цзы. «Если ты слаб, притворись сильным». Раз уж на севере ведьмы считались сказками, то на противоположном конце Айкумены тем более. И тут такой джокер на стол. Никто ведь не подумает, что до позавчера единственную темную отправят вместе с дипломатом для демонстрации флага. Мощно играет учитель. Не боится рискнуть государственной тайной и мной. Ладно, мной, всеми, кем я дорожу, почти всеми. Да. Ну что ж, отчаянные времена, как говорится, требуют отчаянных мер. В прошлый раз мой риск Вирн купил консервацией возраста и рангом повелителя жизни. Теперь так просто не отделается. Два условия. Внимательно глядя на декана, озвучил Прайс я. Первое. Отмена рабства. На мгновение мне показалось, что печать не справится, и виталист вывихнет таки себе челюсть. Хорошо, что мы оба сидели, а то я вполне мог бы стать первым за много лет человеком, сумевшим нанести декану факультета жизни физические повреждения, заставив споткнуться и удариться об пол. Впрочем, даже сидя, мужчина надсадно закашлялся. Кажется, он на пару секунд забыл дышать. Что? Ладно бы рабство было только отвратительной с морально-этической точки зрения практикой. Вздохнул я. Так оно еще и словно якорь тянет республику на дно, тормозя и ограничивая развитие, и однажды станет причиной окончательного краха, если ничего не сделать. Вирн промолчал, даже не попытался возразить. Видимо, теперь у него не было слов. Или предложенное выглядело настолько безумно с точки зрения одного из толпов здешнего общества, что невольно заставило задуматься о моей правоте. Признаюсь, если бы не ситуация, в которую мне придется влезть, увы, по своей воле, ни за что бы не рискнул озвучить перед виталистами что-то настолько крамольное, еще лет 50 как минимум. Но раз партнер по дипломатической игре решил взвинтить ставки, я раскрою свои карты. Благо есть что. Над темой магического рабства я думал с самого момента попадания. Чип верности, придуманный земными фантастами в том или ином варианте, по сравнению с печатью был детским лепетом. Даже роботы у Айзимова умудрялись иногда переступать свои три закона. А вот гражданин насчет лояльности своей разумной собственности мог быть спокоен. Три закона робототехники в научной фантастике впервые сформулированы писателем-фантастом Айзеком Азимовым в рассказе «Хоровод». Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. Робот должен повиноваться всем приказам, которые дает человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат первому закону. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не противоречит первому или второму законам. Это действительно в перспективе могло привести к краху Лида, да и всего местного человечества, пожалуй. И я этот процесс, вмешавшись в международную политику, еще и хорошенько подпнул. Изначально научная школа повелителей жизни придумала республику как карманное государство для того, чтобы спокойно жить в нем и не отвлекаться от своих научных изысканий. Новаторское, прорывное решение, вызвавшее в итоге небывалый рост экономики, развитие смежных магических отраслей, возникновение института охотников, создание разумных химер, невероятно сильного за счет совмещения в одном организме света и тьмы живого оружия. И к чему это привело? К стагнации. Мне пришлось доказывать ученым в совете, что научный подход важнее идеологического учения. Больший фейл, по-моему, и представить сложнее. Впрочем, в этот раз, я думаю, Лид все же и без моей помощи выкрутился бы. Проблема в том, что он стал бы делать дальше, а я знаю что. Лид был создан в качестве этакой огороженной территории, куда нет хода посторонним. Уже вслух повторил я свои мысли дипломату. Затея с самого начала обреченная на провал. Если не заниматься внешним миром, он, очевидно, так или иначе займется тобой. Создание теории стихийного превосходства – не что иное, как ответ на вопрос, что делать с теми, кто живет за нашими границами. Просто согласно теории, ассимиляция под властью повелителей жизни должна была проходить сама собой. Да. Почему-то тут мне вспомнился препод по экономике из первого моего вуза, увлеченно вещавший нам про невидимую руку рынка и саморегулирование. И ведь верили же? А на деле свободный рынок заканчивается разрастанием и взаимопоглощением корпораций, пока не останется несколько штук, полностью поделивших и монополизировавших все сферы жизни. А рука рынка вполне себе видимая, если работает. Федеральная антимонопольная служба называется. Монополизм, как оказалось, тоже не всегда плохо. Англичане разделили и приватизировали свои государственные железные дороги и вызвали шквальный рост цен и ужасающую дисфункцию работы этого общественного транспорта, когда опоздание в 40 минут считалось еще нормой. Я думаю, после всего произошедшего у значительной части наших коллег уже не осталось иллюзий, что получится вернуться к прежнему формату сосуществования с соседями. А у тех, у кого остались, они тоже скоро пропадут. Повелителям жизни придется заниматься политикой не по остаточному принципу, а в приоритете, хотя бы потому, что больше некому. Рабы могут выражать волю хозяина, но не свою волю, так ведь? Верн по-прежнему молча кивнул. «Из этой ситуации я вижу два выхода, и оба будут плохими. На самом деле я видел больше, но пусть так. Два крайних варианта – вилка для наглядности. Попытка, когда все устаканится, вновь закуклится, рано или поздно приведет к тому, что республику попытаются разодрать свои же бывшие союзники». Продолжение активной политики переродит наше государство, сделает похожим на остальных, только куда сильнее. И то, и другое приведет в итоге к новому конфликту, где повелители жизни опять начнут отстаивать свое право жить, как считают нужным, только теперь уже против всех. Итог или гибель Лида, или вся Айкумена станет Лидом. После чего без внешних раздражителей республика начнет костенеть. Вот как до сих пор было, только уже без остановки. Оставив в стороне вопрос, как это сделать, спрошу только, чем отмена рабства поможет. Наконец разлепил губы Верн Несарийский. Сказанное мною ему явно пришлось не по душе, но умозаключения были не такие уж сложные, потому у опытного политика и дипломата не возникло труда провести их вслед за мной. Качество человеческого материала вокруг виталистов. Наконец добрался до сути своего предложения я. Сейчас рабы – это ресурс. Гражданин сам их учит, в лучшем случае. И попадают туда, кто попало. Крестьяне, каторжники – это не считая детей рабов, которыми толком никто не занимается. Все равно, что сражаться оружием из дурного, плохо прокованного железа и выкидывать его всякий раз, как сломается. Не лучше ли взять стальной инструмент? Но даже так, наладив полноценное образование, не решить основной проблемы. Люди и эльфы разные. А тот, кто может помочь стать опорой в жизни и в других вопросах, должен как минимум разделять твое мировоззрение. Я оценил направленный на меня взгляд собеседника и оперативно закруглился. В общем, рабство отменить, а принятие под печать простых людей сделать привилегией. Пусть докажут, что достойны войти в семью. Не просто в семью, а ту, которая никогда не предаст. Есть такое выражение «подкинуть в штаны ежа». Разговор вышел для декана крайне неприятный. Кому понравится, что предпринимаемые на грани фола экстренные действия всего лишь отсрочка неизбежного? Менять себя и окружающую реальность, когда все устраивает, это особенный мазохизм. Но кому, как недолгоживущим виталистам, думать о будущем? Это какой-нибудь герцог или король может забить на развитие своей страны просто потому, что умрет раньше начала перемен. Потому Вирн не мог от меня отмахнуться, хотя бы просто из-за того, что я в его глазах уже приобрел определенную репутацию. Я получил особенное воспитание. Зная, что маг жизни все равно подумает на Лилианну, не стал как-то маскировать правду. Потому, наверное, с того самого момента, как стал гражданином, пытался строить семью. Не глядя на одаренность, наличие и отсутствие печати и форму ушей. В итоге я единственный, кто может быть отправлен в Борланд. Вряд ли это стечение обстоятельств. Лучший способ разговора с ученым – давить на логику. Если собеседник настоящий ученый, конечно. Декан посмотрел в сторону окна, потом его взгляд прошелся по кабинету, на мгновение замирая на произвольных местах. Нет, не на произвольных. Я вдруг понял, о чем он думает. Кроме химер, для которых повелитель жизни устроил праздник с приглашенными гостями, в доме трудилось сходное количество рабов. Именно трудилось. Их отдыхать никто не отправил. Связь печати позволила виталисту точно знать, кто где находится, и, похоже, он только сейчас сообразил, что это тоже люди, а не безликие функции. Его люди. «Никогда не поздно что-то исправить к лучшему», — подсказал я, заставив наставника отчетливо вздрогнуть. «Знаешь...» — после некоторой паузы попросил он меня. «Давай на сегодня закончим с прорывными идеями. Ловлю себя на мысли, что меня пугает то, что ты можешь еще сказать». «Наука не обязательно должна быть привязана к магии», пришло мне в голову, но я, как меня и просили, смолчал. Правда, похоже, что-то отразилось в глазах, потому что Вирн вдруг зябко передернул плечами и отвел взгляд. «Присоединимся к остальным?» Когда молчание затянулось, неловко предложил я. «Думаю, все будут только рады». «Да, пожалуй». Наставник снова вернул себе самообладание. «И я тебя услышал и понял». Пока мы спускались и выбирались во внутренний двор, Вирн, поохотничьи импульсом, подозвал своего секретаря и что-то коротко и тихо ему приказал, заставив натурально выпучить глаза от удивления. Видимо, все-таки отдал распоряжение о присоединении к отдыху остальных своих рабов. Что ж, похоже, я все-таки обрел в лице учителя и старшего коллеги единомышленника. Уж не знаю, к чему это в итоге приведет, но во всяком случае я сделал, что мог. Стоило открыть дверь на веранду, и звуковая волна ударила по ушам, заставив сбиться с шага и меня, и хозяина дома. Того просто от неожиданности и громкости, а меня из-за чувства дежавю. Уж больно финальный раскатистый аккорд с реверберацией напомнил рев концертной электрогитары, а восторженные взвизги химер — реакцию земной публики на хорошо исполненную и сопровожденную песню. Впрочем, причина попалась мне на глаза сразу же. Раскрасневшаяся и слегка нетрезвая Лада колдовала над стойкой с концертными амулетами. В прямом смысле колдовала. Если Рона могла только активировать системы, а я максимум подзарядить аккумуляторы, то околица стихии воздуха могла вмешиваться в работу на лету. То, что звук — это вибрация воздуха, мысль очевидная. Но вот создать что-нибудь кроме свиста ветра в окружающих предметах аэроманту ничуть не проще, чем, скажем, мне вырастить кому-нибудь утраченный орган. Ну или ладно, пересадить прямо первый попавшийся под руки из-за экстренности ситуации. Опять же, звуковое направление использования способностей сестру до недавнего времени ничуть не занимало. До первого концерта Роны. Послушав выступление и проникнувшись, родственница, что называется, загорелась. Ну а что? Студентка, четвертый курс. Кто из нас в этом возрасте не пытался самореализоваться в музыке? Ну или хотя бы не мечтал научиться на гитаре. А тут возможности совпали с желанием и понеслось. Еще и подружку свою Олу заразила. Как я уже и сказал, синтез звука, чистой магии воздуха – не такое уж простое дело. Но если под рукой есть амулет, способный создавать звуковые колебания, в противофазе к принимаемым, вмешаться в его работу куда проще. Опять же, моя Фераниэль, пусть ее и учили музыке, толком не могла объяснить теорию музыкальной гармонии, если она вообще в этом мире в каком-то виде существовала. Только не спрашивайте, откуда я про нее знаю. Чем только не может начать интересоваться 19-летний студент, чтобы подкатить к понравившейся однокурснице. Гармония – комплекс понятий теории музыки. Гармоничной называется, в том числе и в обиходной речи, приятная для слуха и постигаемая разумом слаженность звуков – музыкально-эстетическое понятие. В научной перспективе это представление приводит к композиционно-техническому понятию гармонии как объединение звуков в созвучие и их закономерного последования. Гармония, как научная и учебно-практическая дисциплина, изучает звуковысотную организацию музыки как многоголосной, так и одноголосной. В общем, пока старшая дочка Мартина увлеклась эффектами. Думаю, она и до синтезатора на магической основе дойдет, если раньше новое хобби не надоест. Но пока Лада только все больше и больше тащилась. Ох, мне определенно, вспоминая юность, стоило фильтровать базар. Однако вспоминал не зря. Та же реверберация с эффектом электрического эха была создана по моей подсказке. А еще сестренка едва ли не на коленке для проверки некоторых принципов создания звуков за день собрала амулетную ударную установку. Выглядела штуковина как горизонтальная палка с двумя ножками-опорами, на которую прилепили миниатюрные блины амулетов-эффекторов, до которых надо было дотрагиваться как до кнопок, меняя тембр звучания и ритм. Значительно проще, чем иметь дело даже с одним реальным барабаном. Что интересно, Лана сейчас возилась именно с амулетами, а за установку усадила Таню. Не знаю, как волкоухую удалось уговорить. Раньше она этой фигней решительно пренебрегала. Так-то скорости реакции и чувства ритма у химеры за глаза хватало. Видимо, поддалась общей атмосфере. Во всяком случае, нетрезвой она не выглядела. Да и имея печать, напиться на сколько-нибудь надолго проблематично. Сестра меня заметила и махнула рукой, что в свою очередь заметила Рона. Не знаю, может, девушки подумали, что раз я с Вирном вместе приперся, да еще и в уличной одежде, мы будем уходить? В любом случае, эти двое быстро переглянулись. Менестрель что-то сказала барабанщице, заставив ту закатить глаза в гримаске «придумала тоже мне». Тем не менее, волкодевушка коснулась амулетов, рождая неожиданно быстрый ритм и заставляя в унисон замигать цветные алхим-лампы подсветки. «Так, стоп!» «Только не говорите мне, что...» Пропели амулеты контроля шумности, переиначив звуки банджо. Веселящиеся химеры Вирна перестали хихикать и болтать, одновременно повернув уши к источнику звука. Еще бы, мелодия-то была по-настоящему чужой. На Земле, по ру-сегменту интернета, давно ходит шутка, что каждый русский попаданец должен перепеть Высоцкого. Увы, я ни одну его песню в итоге целиком вспомнить не смог. И не целиком. Не фанат, короче. Да и вообще современной музыкой не особо интересовался. Вот детские песенки с пластинки, что бабушка мне в 7 лет по просьбе часто ставила, другое дело. Одну мне даже удалось более-менее в рифму перенести на местное наречие. Но только я это сделал шутки ради. Вот уж не думал, что они будут петь, мы к вам заехали на час из бременских музыкантов. Но, видимо, приватная атмосфера закрытой вечеринки так подействовала. Звонкий голос Роны, в отличие от звуков банджо, амулеты не искажали, лишь усиливали. Лада петь не рискнула, не очень у нее пока получалось, но и в стороне остаться не смогла, не выдержала. Воздушный удар по свободной части бассейна поднял в воздух мириады крошечных капель, мгновенно взбитых ветром в молочно-белый туман. Между прочим, вполне себе боевое заклятие, только не поражающее, а маскировочное, вроде дымовой завесы. Туман не расползался в стороны, а под контролем мага хлынул волной вдоль пола, окончательно создавая стиль дискотеки 80-х. Заодно стали четко видны лучи концертной подсветки. Клянусь, вот этого я дочке Мартина не рассказывал, она сама додумалась. На втором куплете потрясенно слушающие химеры словно очнулись. Нет, это больше был не девичий писк. Восторженный рев на мгновение перекрыл музыку. Ладе пришлось еще прибавить громкости амулетной системе, а я заметил, как замерцали части печати зверодевушек, осаживая запредельный уровень эмоций. Упс, кажется, моим удалось шокировать беднягу декана еще раз. Сомневаюсь, что Вирновы девочки что-то подобное себе даже в самой уединенной обстановке позволяли. В смысле самозабвенно подпрыгивать, орать, хлопать в такт ладошками над головой и верещать с переходом на ультразвук. На последних аккордах менестрель чуть отклонилась назад и успела между ударами по струнам ловко выдернуть заколку, высвобождая собранные на затылке перед купанием волосы. Аэромант не подвела, в буквальном смысле слова сделав ветер, придав картине дополнительной эпичности. Заодно разогнала стелющийся у ног туман, волнами разбив о стены внутреннего двора. На секунду повисла тишина, и сначала робкие аплодисменты переросли в настоящую бурю, начисто заглушая крики «Еще!». Хлопали еще и слуги дома, приведенные исполнительным секретарем виталиста. Эльфийка нашла меня глазами, безмолвно спрашивая «Ну как?», на что я ей молча показал большой палец. Но, видимо, видок у меня был достаточно ошарашенный. Во всяком случае, цветомузыка оперативно перестала мигать, а Рона заиграла классическую мелодию местного романса. Разумеется, о любви. В королевствах их насочиняли предостаточно, и наиболее удачные исполняли все подряд, не пытаясь вызнать автора. Вот только мало кому из средневековых музыкантов удавалось создать до песни такой накал эмоций, чтобы выжать из аудитории слезы и всхлипы. И у химер тоже, прошу заметить. Честно, даже у меня в горле защипало. Да, Вирн этот день отдыха определенно еще долго не забудет. Надеюсь, он ему потом в кошмарах снится не будет. Перед непосредственно прощанием декан отвел меня в сторону. Похоже, что-то забыл сказать. И я ему, кстати, тоже. Хотел попросить. Не стал тянуть кота за хвост дипломат. Кроме Ферниэль, возьми и свою вторую эльфийку с собой. Эйлану? Удивил. Нет, не тем, что маг знал о моих рабах. В конце концов, все покупки живой разумной собственности в реестр полиса из нотариальных книг переписываются, а оттуда в центральный архив, который как раз в Нессарии. Нафига? В смысле, мне кого-то надо оставить за домом следить? Администрация Миракии бессрочно возьмет на себя заботу о недвижимости. — отмахнулся виталист. — У тебя миссия республиканского уровня. На время отсутствия налоговые вычеты и иные сборы приостанавливаются. Важно, что она из диких эльфов, в отличие от твоего менестреля. Знать в сатрапии по понятным тебе причинам в этом разбирается и сразу поймет. Одновременно дополнительное повышение статуса в глазах дворян и намек, что ты представляешь все независимые силы Севера. Я было хотел возразить, но понял, он прав. Приграничников за отдельный народ никто не считает, а от отвальных у меня Наташа. Маша будет представлять церковь, Рона и Лана понятно кого, а сам я барон из королевств, офицер из войска и повелитель жизни. Полный набор, блин. Придется брать с собой упертую истеричку, как бы не хотелось обратного. Декан дело говорит. Даже если это просто чуть-чуть поначалу дополнительно дезориентирует наших оппонентов в Борланде, уже большой плюс. Хорошо, я кивнул. У меня тоже осталась просьба. Второе условие. Декан напрягся. Зря, кстати, ничего такого невозможного для него я не попросил. Просто страховка. Мало ли что.